Жил-был пес. Жил-был когда-то у крестьянина пес с именем Серко. Жил и однажды состарился. Увидал хозяин, что нечего от пса толку ждать, ну и погнал его однажды утром со двора. Целый день скитался Серко в поисках пищи, да так и не отыскал ничего. Поздно вечером, устав окончательно, расположился в ближайшем лесочке на пеньке и загоревал. Похоже, что ему осталось лишь волком завыть да помирать в одиночестве с голоду. Внезапно из-за кустов появился волк и спрашивает Серко: «Отчего это ты здесь по ночам бродишь, а не спишь у себя в будке?» Пес и говорит: «Прогнал меня хозяин, братец, вот и брожу». «Прогнал, значит? Ну, не печалься», — отвечает волк. «Хочешь, помогу тебе обратно к хозяину вернуться?» Серко отвечает: «Помоги, голубчик, а я уж отблагодарю, как смогу». Волк говорит: «Ну, слушай, завтра утром, когда выйдут хозяин с хозяйкой жать и оставит жена своего дитя под копной, ты в это время рядом похаживай, дабы знать мне, где оно. Ухвачу я ребенка, а ты отымать примешься, на что я испугаюсь и брошу его». Вот на завтра вышли хозяин да жена его в поле. Хозяйка положила ребеночка под копной и стала жать возле мужа. Смотрит, вдруг откуда ни возьмись волк, бежит по житу, хватает дитя и уносит в поле. Закричала она, заколосила, а потом видит, Серко бежит. Погнался пес за волком, догнал его, кое-как отбил дитя и доставил хозяину в целости и сохранности. Подобрел тогда хозяин к выгнанному им псу, вынул из торбы кусок хлеба да сала и промолвил: «На, Серко, угощайся, за то, что не позволил волку ребенком угоститься». Вот вечером уж ехали с поля, взяли и Серко с собой. Как домой вернулись, хозяин сказал: «Навари-ка, хозяйка, галушек из гречки салом приправленных, да побольше». Как только они были сварены, усадил хозяин своего Серко за стол, а сам рядом сел, приговаривая: «Подавай, жинка, галушки, станем ужинать». Хозяйка наложила. Накладывает он и Серку в тарелку, угодить старается, чтобы пес ненароком не обжегся горячим. А пес думает: ловко все получилось. Надо будет братца волка отблагодарить за его услугу. Зажил Серко по-старому на хозяйских харчах, а тут хозяин решил дочку замуж выдать. Пошел Серко в лес, отыскал там волка и говорит ему: «Заходи, братец, в воскресенье на огород хозяйский. Впущу я тебя в нашу хату, отблагодарить хочу за услугу». Волк дождался дня назначенного, пришел на место, о котором Серко говорил. Тогда-то как раз хозяин исправлял дочкину свадьбу. Серко открыл волку, завел его в жилище незаметно, наказал ему тихо под столом сидеть. Схватил пес со стола бутылку с горилкой, здоровый кусок мяса и кинул под стол. Порвались гости за это собаку побить, но хозяин заступился: «Не трогайте пса моего. Серко мне так услужил, что я ему буду до конца жизни добром отплачивать». Хватает Серко все лучшее, что на столе подано, передает незаметно волку. Накормил да напоил волка так, что тот не сдержался и сказал: «Сейчас спою». А Серко переживает: «Не надо, братец, беда случится. Возьми лучше еще бутылку горилки от меня, но только сиди молча». В выпил волк бутылку горилки и говорит: «Все, теперь уж точно спою». И как завыл за столом. А как услышали люди волка в хате, сразу паника поднялась. Кто кинулся из хаты, кто волка лупить? И Щерко залаял, да зарычал так страшно, да и на волка навалился, как будто задушить задумал. Хозяин кричит: «Не смейте волка бить, не то и Щерка случайно убьете. Мой пес и сам с ним справится». Тут изобразили Щерко да волк жестокую схватку. В этой заварушке выгнал пес друга своего из хаты, после чего и сам за ним погнался. А когда они были уже далеко от хаты, Щерко говорит волку: «Ну, услужил ты мне, братец, ну, и я тебя добром отблагодарил». На том и распрощались.